Матвея Ивана Терентьевича перехватили на верхней галерее, опоясывающей купол пещеры с миром арахнидов и скульптуры инсекта-сфинкса, боевики Лобанова и киллеры из группы поддержки, которые были оставлены в туннеле метро, не сдержали любопытства и проникли в подземелье. Всего их набралось на галерее человек 10, и Матвею пришлось пробиваться к спуску в условиях многовариантной атаки, используя все свои навыки ганфайтера и знания приемов э-боя. Киллеры московского киллер-клуба драться в основном не умели, зато отлично владели всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Поэтому, когда они начали стрельбу, Матвей ответил адекватно, мгновенно определяя, кто перед ним, по свечению ауры и одному ему известным другим ощущениям. Парамонов шел следом и работал с нападающими в пси-контакте, создавая иллюзионные картины, сбивающие прицел, отвлекающие боевиков реальными фигурами новых действующих лиц. Легко пройдя дезорганизованную толпу боевиков, как вязальная спица проходит сквозь шерсть, оставив 5 остывающих тел, киллер-команду и 4 покалеченных из охраны Лобанова, Матвей и его спутник соскользнули по трубе спуска на дно пещеры и были встречены противником посерьезней, министром обороны Гусевым, его личной дружиной телохранителей-зомби и ликвидаторов в количестве 12 человек. «Не торопитесь, бегущие», – произнес Федор Иванович обыденным тоном, но так, что у Матвея свело скулы. «Предлагаю выбор, или неторопливая беседа с последующим договором на моих условиях, разумеется, либо полная дезинтеграция. Весьма мучительный процесс, должен вам сказать. Что вы предпочитаете?» «Лекс», – пробормотал Матвей. «Вижу», – невозмутимо ответил Парамонов, добавив на мета-языке. «Я их отвлеку, ты должен успеть». «Ну что вы, не успеет», — скучающе проговорил Гусев Лекс, также на мета-языке. «Что это вас на подвиги потянуло, Иван Терентьевич?» «Жить, что ли, надоело? Только-только нашли себе ученика. Такие горизонты открылись впереди. И вдруг элементарная драка. Не солидно как-то». «Чего ты хочешь?» — странно дрожащим голосом спросил Матвей. Глаза его засияли изнутри ледяным голубым огнем. По волосам пробежали голубые искры, кончики пальцев засветились. Лицо министра дрогнуло, он с недоумением глядел на фигуру противника и, видимо, что-то почувствовал, потому что сделал знак рукой своим телохранителям. Четверо тотчас же сменили автоматы на гранатометы, а двое направили на стоящих неподвижно Парамонова и Соболева раструбы метателей сеток ловушек. Но приказа стрелять Гусев отдать не успел. На галерее с гулким всхлипом ударом, погнавшим тугую воздушную волну, появился Елынин Конкери. Мгновение всех четверых, Гусева, Елынина, Соболева и Парамонова, связывало поле трансового взаимодействия, создающего эффект взаимопонимания, а затем Парамонов, первым оценивший появившийся шанс, нанес пси-удар, словно 2 пощечины, Елынину и Гусеву на их личных психочастотах. И они спонтанно разрядили свои батареи магических знаний друг на друга. Вздрогнул пол пещеры, зашатались стены, с которых посыпались глыбы и пласты камня. Вспышка безумного света ослепила солдат Гусева. Задрожали атомы воздуха и всех предметов, находящихся в зоне магического разряда, в том числе атомы и молекулы человеческих тел. Все, кто находился в этот момент в зале пещеры, завопили хором от нестерпимой боли, попадали без сознания. Лишь усилием воли и защитным действием эгрегора-хранителей Матвею удалось удержать ясность сознания и владение телом, а затем он стремительной молнией рванулся мимо Гусева Лекса к замку мира арахнидов и скрылся за порталом главного входа. К чести проекции монарха и аморфа Лекса, они не стали продолжать выяснять отношения между собой, сразу сообразив, чем им это грозит. Важно было не допустить Соболева к трону арахнидов, сохранившему способность реактивировать иглу Парабрахмы. Поэтому оба получеловека, полунасекомых, полудьявола сосредоточили свое внимание на посмевшем бросить им вызов. Но как бы ни были малы силы друзей, прикрывающих спину Матвея, пренебрежительно малы по отношению аморфов, они все же не дали последним уничтожить его. Василий, появившийся на галерее следом за Елыниным, открыл огонь из дырокола, одновременно с начавшим пси-атаку на Гусева Парамоновым. 2 выстрела прорезали голову Елынина-монарха, замедлив его движение, вырубив сознание Елынина-человека, прежде чем монарх швырнул Балуева вниз с высоты 100 с лишним метров. Выпад Парамонова отключил сознание Гусева человека, также парализовав его на некоторое время, прежде чем Гусев аморф превратил Ивана Терентьевича в каменную статую. Ульяна Митина, посвященная внутреннего круга, которая наконец восстановила дыхание и появилась в этот момент на галерее, успела только смягчить удар тела Василия о дно пещеры и тоже была парализована жестоким мысленным приказом монарха – море. Мгновением позже в зале с миром древних разумных пауков появились другие действующие лица. Инфарх в сопровождении дикарха, хранитель Матфей, трое из девяти, Бабу СНГ, Рыков и отец Мефодий, а также координатор союза неизвестный Хуан Франко Кресло. И наступила вдруг поразительная тишина. Свет в пещере померк, стены ее перестали качаться, камни падать со стен, любое движение прекратилось. Затем инфарх, неслышно ступая, словно по воздуху, приблизился к Парамонову. Дотронулся до него рукой, постоял в задумчивости, оглядывая зал. Храм инсектов остановил взгляд на сфинксе. Никто не шелохнулся, не произнес ни слова. Даже Елынин монарх и Гусев Лекс. И вот сфинкс зашевелился, расправил все свои многочисленные члены, лапы и крылья, сошел с пьедестала и превратился в Матвея Соболева. Так они стояли друг против друга с виду обыкновенные люди, седой, высокий, в белоснежных одеждах инфарх, имя которого было известно, наверное, только создателю, и молодой человек в камуфляж-комбинезоне с сияющими голубыми глазами, ганфайтер и перехватчик Матвей Соболев, пока, наконец, губы инфарха не раздвинулись в дружелюбно осуждающей усмешке. «Успел-таки бегущий. И что же ты теперь будешь делать?» Вместо ответа Матвей двинулся к телу Василия, остановился над ним, дожидаясь, пока тот откроет глаза. Затем подошел к Парамонову и тоже стоял рядом до тех пор, пока тот не шевельнулся, оживая. Повернул голову к галерее, где все еще стоял Елынин, и тотчас же галерея протекла жидкой смоляной струей на пол пещеры, образуя желоб, по которому соскользнуло вниз тело Ульяны. Через минуту очнулась и девушка. Села на полу, поправляя волосы чисто женским кокетливым движением. Матвей отвернулся и по очереди посмотрел на главных действующих лиц этого мистического спектакля. И когда он заговорил, голос его был ровен и сдержан. «Уходите все. Оставьте нашу реальность в покое. Нам не нужен контроль ни одной из сторон. Необходима непостоянная коррекция, а стабилизация реальности. Дайте нам возможность развиваться самим». «В таком случае человечество погибнет», — хмыкнул Елынин монарх. «Пусть будет то, что будет. В моей власти сейчас уничтожить вас всех, превратить в растения, уменьшить в размерах до величины атомов. Я могу изменить реальность в масштабе Земли, Солнечной системы». Матвей повел рукой, и неведомая сила искривила очертания храма инсектов, разгладила стены пещеры до зеркального блеска, испарила всю толщу горных пород до самой поверхности Земли, и впервые за миллионы лет на дно пещеры, ставшей котлованом, упали лучи нежаркого осеннего солнца. «Что же тебя удерживает от этого шага?» — как равный равного спросил инфарх. «Соблазн», — ответил Матвей, подставляя лицо солнцу. «А соблазн велик. Воскресить всех погибших. Илью Муромца, деда, Ивакина, Дикова, Никушина. Создать свой мирок на каком-нибудь острове в океане. Или вообще уйти в другую реальность с переходом в нирвану. Но я знаю, стоит только начать и уже не остановиться». Матвей закрыл глаза, улыбнулся печально и насмешливо, прочитал строки, давно запавшие в душу. «И раскатился Божий глаз. О, человечий род нелепый, вы все умом и знанием слепы, и тот, кто слабый, отступал, и кто в гордыне восставал, вы в разных сектах гнули выи, чтоб были прокляты другие. Но кто учил вас, знать не мог, что думает об этом Бог. Конец пришел безумству света. До вас мне больше дела нету, а ведь хотел глупцам помочь. Болваны проклятые, прочь». Свифт. Судный день. «Не слишком ли круто, Господь?» — улыбнулся инфарх. Матвей вздохнул. «Все правильно. Я не Господь и даже не Аватара. Мой путь земной не пройден до конца, и пусть он соответствует закону восхождения. А теперь уходите».